Тетя Соня, выскочив на площадку с плачущей Катей на руках, поняла, что в своем возрасте, да еще с таким грузом, не сможет далеко убежать. Нужно было искать другой путь спасения. Она позвонила в квартиру напротив. За дверью раздался хриплый лай, потом прозвучал такой же хриплый голос. «Кто это там?» «Откройте, пожалуйста», – взмолилась Софья Андреевна. «К нам вломились бандиты!» Тут напуганная Катя громко заплакала, и дверь открылась. На пороге стояла высокая, очень худая женщина средних лет, с гладко зачесанными темными волосами и удивительно прямой спиной, выдающей бывшую балерину. В руке она держала янтарный мундштук с дымящейся сигаретой. У ее ног сидел большой старый ротвейлер и хрипло простуженно лаял. «Уймись, Рамуальд!» – прикрикнула на него хозяйка. «Веди себя прилично при посторонних». Она закрыла дверь на все замки и повернулась к Софье Андреевне. «Я вас знаю, вы недавно сняли квартиру напротив. Так что у вас случилось? А вы не могли бы погасить свою сигарету? Девочка это плохо переносит». Действительно, Катя закашлялась. «Ох, извините!» – женщина погасила сигарету в фарфоровой пепельнице. «Понимаете, я работала в балете, а там сплошные ограничения. Есть нельзя, пить нельзя, курить и то нельзя. Так что, когда вышла на пенсию, решила ни в чем себе не отказывать. Кстати, мы не познакомились. Настасья Филипповна. Мои родители были большими поклонниками Достоевского». «Софья Андреевна», представилась в ответ тетя Соня. «Мои родители, должно быть, предпочитали Толстого».